Глава вторая. Стеклянный зверинец. В 2 часа дня приехала Богомолова, специалист музея театрального искусства. Увидев ее на пороге, Анна испытала прилив ностальгической нежности. Светлана Михайловна будто вышла из 60-х, полная фигура в приталенном пальто, прическа с высоченным начесом и шелковый платок, завязанный на шее бантом. Ее плоское лицо с широкими порами было щедро присыпано пудрой, а глаза светились жизненным задором. «Не опоздала?» — напористо поинтересовалась она. «Нисколько». Анна посторонилась, пропуская гостью в квартиру. «Входите, пожалуйста». Светлана Михайловна скинула пальто и заглянула в зеркало, поправила прическу острым концом алюминиевой расчески. «Волнуюсь, как будто перед первым свиданием». «Выпьем чай или сразу же приступим к осмотру?» — спросила Анна. «Сначала работа, а потом уже остальное», — ответила Богомолова. «Где у вас хранятся костюмы? Идите за мной», — сказала Анна и зашагала в направлении дальней комнаты. Следуя за ней, Светлана Михайловна поделилась переживаниями. «У меня даже руки дрожат». Стерхова улыбнулась и, войдя в комнату, распахнула портьеры. «Сейчас все увидите». В солнечном свете еще летали пылинки, когда они приступили к осмотру театральных костюмов. Они хранились в 3 створчатых шкафах с резными дверцами, висели вплотную друг к другу, из-за чего шляпки и мягкие аксессуары в виде искусственных цветов, жабо и бантов потеряли свой вид. Однако это ничуть не беспокоило Богомолову. Она тихо охала, что-то бормотала и бережно выкладывала туалеты на диван, кресло и стол. «Боже мой, это же камзол и панталоны Бизанези из спектакля «Слуга двух господ». Они были шиты к постановке 1956 года для великого актера Алексея Калюжного. Жемчужина. Самая настоящая редкость. Больше всего мне нравилось это платье». Анна вынула из шкафа розовое облачко из капрона с кружевами, нарисованных белой краской. В детстве часто его примеряла. «И неудивительно», — Богомолова подхватила пышный наряд и бережно разложила на диване. Платье Ларисы Агудаловой к спектаклю «Бесприданница» постановки 1935 года. Ее роль исполняла миниатюрная девушка по фамилии Самсонова. К сожалению, она так и осталась актрисой одной роли. «Как много вы знаете о театре», — заметила Анна. «В свое время я окончила театровический факультет, постановки, о которых мы говорим, считаются легендарными». Светлана Михайловна подошла к шкафу и, раздвинув костюмы, вынула серое пальто с пятнистым меховым воротником и такими же обшлагами. А вот еще одна редкость, но более позднего периода. Конец 80-х, спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». К сожалению, он просуществовал только 2 года. «Отчего ж так мало?» – спросила Стерхова. «Настолько был плох?» «Дело не в этом», – Светлана Михайловна чуть нахмурилась. «В пьесе всего 4 персонажа. Аманда Уингфилд, мать семейства, играла замечательная актриса Теплякова. На ней держалась вся постановка. Пальто, кстати, сшили для нее. Я была на премьере и видела ее в этой роли. Играла она гениально. Потом Теплякова умерла, и спектакль закрыли. Что с ней случилось?» «Слышала, что несчастный случай. Какого рода? В деталях не расскажу, я не знаю». Богомолова продолжила разбор костюмов, разделив их на 2 кучи, те, что возьмет непременно, и те, происхождение которых требовало дополнительных исследований. Однако в конце она обнаружила серебряное платье феи из постановки «Синяя птица» 1921 года и от нахлынувших чувств подвела черту. «Я забираю все». Прежде чем Стерхова подписала договор дарения, Светлана Михайловна спросила. «Понимаете, от какой суммы отказываетесь?» И после утвердительного ответа обняла Анну. «Вы совершили благородный поступок, дорогая. Костюмы вывезли в тот же день. В ожидании машины Анна устроила чаепитие, во время которого они с Богомоловой с увлечением беседовали о театральной жизни Санкт-Петербурга». Проводив Светлану Михайловну, Стерхова решила позвонить старинной подруге, Татьяне Куркиной, с которой не виделась со дня окончания университета. Первые годы они перезванивались, но когда Куркина приезжала в Москву, Стерхова, как правило, была в командировке. Питер Анна выбиралась нечасто, поэтому до встречи у них дело так и не дошло. Между тем, во время учебы Стерхова и Куркина были неразлучными подругами. Однако, как в любой дружбе, у них не обошлось без конфликта, причиной которого стал однокурсник Иван Стерхов. Он бегал за Анной и в то же время нравился Куркиной. Все закончилось свадьбой Ивана с Анной. По сути, житейская история, которая никак не повлияла на дальнейшие взаимоотношения подруг. Или почти не повлияла. Конечно, Анне было интересно увидеть, как выглядит Куркина. Однако для этого ей придется вытерпеть целый вечер воспоминаний. Несмотря на то, что в студенчестве Татьяна играла значительную роль в жизни Анны, воспоминания о ней со временем потускнели. К тому же то, что было важно в 19, к 40 уже не имеет смысла. Все-таки она позвонила, и они договорились о встрече. В половине седьмого Анна спустилась к машине и отправилась в ресторан «Моя лилипуточка». Войдя, Анна бегло оглядела зал, скользнув глазами посидевшей у окна полнотелой блондинки. Она устремила взгляд на других посетителей, но вдруг снова посмотрела на женщину, которой было что-то знакомое. Впечатление было настолько неожиданным и неправдоподобным после романтических воспоминаний юности, что Анна была готова не поверить ему. «Таня?» – Стерхова быстрым шагом направилась к ней. Та поднялась из-за стола и потянулась к подруге. «А я и забыла, какая ты тоненькая». Сравнивая этих двух женщин, незнакомец решил бы, что разница в возрасте у них не меньше 15 лет. Анна, как и в студенчестве, была стройной длинноволосой брюнеткой. Татьяна, располневшая, обрюзгшей блондинкой. Подруги сели за столик и между первыми фразами сделали заказ официанту. К тому времени, когда он принес кофе, настало время для воспоминаний. «Помнишь, как за тобой бегал Лешка Стратонов?» – смеясь спросила Татьяна. «Царапался в дверь нашей комнаты?» – усмехнулась Анна. «Недавно мы с ним встречались. Я была в командировке в Брянске, а он там работал начальником следственного управления». «Сердечко не ёкнуло? У меня или у него?» «Да он тебе всегда был до фонаря», – махнул рукой Татьяна. «Стратонов – деловой человек, умеет использовать людей». «Тебя тоже использовал?» «Почти», – усмехнулась Анна. «После моей командировки его перевели на повышение в Москву». «Лешка всегда был не промах», – немного помолчав, Татьяна осторожно спросила. «Ну, а как вы с Иваном?» «Мы разошлись 2 года назад. Детки есть?» «Нет, детей у нас не было. Мне очень жаль». На мгновение Ане показалось, что в глазах Татьяны вспыхнул мстительный огонек, она улыбнулась. «Наш брак стал ошибкой, ему нужно было жениться на тебе, вы лучше подходили друг к другу». Эта фраза удивительным образом растопила тонкий лед между подругами, и дальше разговор пошел как по маслу. Татьяна рассказала, что работает в экспертно-криминалистическом центре и больших чинов не имеет. Замужем за коллегой, воспитывает 5-летних близняшек, 2 мальчиков. Наконец пришел черед Анны рассказать о себе. Однако в этот момент к ним подошел официант и, склонившись, негромко произнес: «Не могли бы вы пройти в кабинет управляющего?» «Зачем?» – насторожилась Татьяна. «Там вам все объяснят». Сдержанно проронил официанта и в полупоклоне указал рукой направление. «Прошу». Взглянув на подругу, Анна распорядилась: «Ты сиди, а я схожу и все выясню». Следуя за официантом, она прошла в служебные помещения и далее в кабинет, где уже находилось несколько человек. «Что здесь происходит? Зачем меня вызвали?» Молодой человек в штатском предъявил Анне корочки. «Следователь Юферев, попрошу вас быть понятой». «По какому делу?» «Изъятие наркотических средств. Второе понятой потребуется?» — поинтересовалась Анна, подразумевая Татьяну. Юферев указал рукой на высокого мужчину в темно-синем костюме. «Второй понятой уже здесь». Оглянувшись, Анна узнала симпатичного мужчину из-за соседнего столика. Войдя в ресторан, она сразу обратила на него внимание. «Паспорт у вас с собой?» – спросил следователь. «Паспорта нет, но есть удостоверение». Она вынула его из сумочки и протянула следователю. Прочитав, Юферев вскинул брови и механически приложил руку к воображаемому козырьку. «Здравия желаю, товарищ подполковник». «Выполняйте свою работу», – кивнула Стерхова и, поймав на себе заинтересованный взгляд второго понятого, отвернулась. Наркоторговцем оказался верткий мужичок с длинными жирными волосами, забранными в конский хвост. Его попросили вывернуть карманы, потом снять рубашку, когда он разделся до трусов. Пакетики с белым порошком обнаружили в потайном карманчике брюк. По окончании изъятия последовала процедура оформления документов. Стерхова сообщила следователю свой номер телефона, расписалась в протоколе и вернулась в обеденный зал. «Что там произошло?» – поинтересовалась Татьяна. «Попросили быть понятой при изъятии наркотиков», – ответила Анна. Боковым зрением она наблюдала за мужчиной в темно-синем костюме, который тоже вернулся за свой столик и с интересом поглядывал на нее. «Мы остановились на том, где и кем ты работаешь», — напомнила ей подруга. «Я старший следователь, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет». «А звание? Какое у тебя звание?» Спросив, Татьяна отчего-то притихла. «Подполковник юстиции. Никак не ожидала, что ты сделаешь такую карьеру». «Зато у тебя двое ребятишек и муж», — улыбнулась Анна. «А я осталась одна». «У тебя же есть мама», — напомнила подруга. «Надеюсь, она жива?» «По счастью, да, но у нас с ней сложные отношения. Повсюду сует свой нос», — догадалась Татьяна и понимающе усмехнулась. «Что-то вроде того». Стерхова покосилась на соседний столик и ощутила легкое разочарование. Сидевшие там мужчины, включая того, что в темно-синем костюме, рассчитались и вышли из ресторана. «Как славно посидели», — проговорила Татьяна, явно подводя к тому, что пришла пора расставаться. «Надолго ты в Питер?» «Примерно на неделю», — ответила Анна. «Значит, еще увидимся. Теперь мне надо бежать».